не переступай черты. Примерно в IX-X веках на Ближнем Востоке появилась книга «Сказки, увиденные в янтаре». Некий арабский путешественник, скорее всего, купец, посетил Скандинавию и, видимо, сумел завоевать доверие местных жителей. Какое-то время он находился при дворе свейского князя или короля Свеарикс. Там путешественник услышал немало мифов и преданий свеев, свеонов. Согласно преданию, один северный колдун обучил арабского гостя вглядываться в янтарь. Наверное, вводить себя в транс. И не просто видеть в нем нечто, недоступное простым смертным, но и вызывать из солнечного камня таинственные образы людей и богов из далекого прошлого. А затем беседовать с ними. Непонятно, на каком языке разговаривал арабский гость с древними богами-людьми. Но все же взаимопонимание с потусторонним миром было найдено. Многие тайные истории открылись путешественнику во время занятий с янтарем. Благодаря чудесному камню гость с Востока даже общался с Одином, верховным божеством скандинавских народов, властителем ветра и бурь, покровителем воинов и мореплавателей, поэтов, музыкантов. Один охотно отвечал на вопросы, но предостерег. Вглядываясь в янтарный шар, вызывая прошлое, интересуясь будущим, не переступая незримой черты времени. Много любопытных оказывались в плену у солнечного камня и навсегда покидали свой мир.